Греческие города-государства в IV веке до нашей эры. Сразу по окончании изнурительной Пелопоннесской войны города-государства Эллады вступили в период хронических потрясений, военных и социально-политических. Эти события знаменовали собой кризис полиса как особой, типичной для Древней Греции формы государства. Важнейшей экономической предпосылкой кризиса был интенсивный процесс концентрации земли, оборотной стороной которого являлось растущее разорение и обезземеливание крестьянства. Необычайно усиливается имущественное расслоение общества, единство граждан, составлявшее основу полиса, теряет былую прочность. В связи с разорением большой части граждан значительно снизилась численность и боеспособность гражданского ополчения. Это подрывало основу военного могущества греческих полисов. Соответственно, усиливалась потребность в наемных войсках, которые вербовались из тех же разорившихся граждан. Не имея возможности обеспечить себе средства к существованию, бедняки и политические изгнанники охотно шли в наемные войска соседних полисов или даже Персии. Наемничество означало разрыв с традициями свободного и демократического полиса, поскольку наемники легко превращались в орудие политических и военных авантюр. Такие предводители наемных войск, как Тимофей, Ификрат и другие, были тесно связаны со всемогущим афинским богачом и ростовщиком Пассионом. Собранные с населения или конфискованные в храмах крупные суммы постоянно пускались на военные предприятия. Во главе предприятий часто становились богатые люди, которые имели широкие связи с торговыми и ростовщическими кругами. Чем более развивался денежный оборот, тем беспощаднее и решительнее становилось применение оружия в целях добывания средств. Другой чертой кризиса античных государств являлось дальнейшее развитие рабовладельческих отношений и все более глубокое проникновение рабского труда в основные сферы производства. В полосу кризиса греческие города-государства вступили далеко не одновременно. В первую очередь его воздействие ощутили на себе наиболее развитые полисы, тогда как ранее отсталые общины Греции, например, города Беотийского союза, выйдя из-под опеки сильных государств, начали развиваться более интенсивными темпами. Некоторые из них превратились в крупные экономические и политические центры. Одним из основных источников пополнения числа рабов стали войны между полисами. Так, например, во время Пелопоннесской войны были проданы в рабство женщины и дети Платей, Мелоса, Иаса и других местностей. Сфера применения труда рабов беспрерывно расширялась. Характерно, что все сведения о мастерских, в которых труд рабов эксплуатировался в широких масштабах, относятся именно к IV веку до нашей эры. Так известно, что в мастерской, принадлежавшей отцу афинского оратора Лисия, работало 120 рабов. Небывалая для того времени цифра. В мастерской отца другого афинского оратора Демосфена работало 63 раба. Широкое использование труда рабов в сельском хозяйстве также относится к IV веку до нашей эры. В хозяйствах таких крупных землевладельцев, как Эпикрат, состояние которого исчислялось в 600 талантов, или Каллий, стоимость имущества которого равнялась 200 талантам, применялся и труд рабов. Однако эксплуатация рабов в сельском хозяйстве Аттики считалась недостаточно выгодной с точки зрения самих землевладельцев. Увеличивалось число рабов, эксплуатируемых на горных работах, например, в принадлежавших Афинской республике лаврийских серебряных рудниках. Как уже говорилось, в Афинах издавна практиковалась сдача в наем отдельными рабовладельцами принадлежавших им рабов крупными партиями в 300, 600 и даже 1000 человек подрядчикам. В трактате о доходах, написанном в первой половине IV века до нашей эры Ксенофонтом, сообщается, что никто теперь из владеющих рабами в рудниках не уменьшает числа их, но всегда приобретает как можно больше новых, и это оправдывается тем, что каждый такой отданный в аренду раб ежедневно дает своему владельцу один обол чистого дохода. Со страниц трактата Ксенофон советовал и государству заняться приобретением рабов и использованием их труда на рудниках. По его подсчетам, если количество таких рабов будет доведено до 10 тысяч, то доход государства от их эксплуатации достигнет 100 талантов. В IV веке до нашей эры в Элладе ощущается потребность в разработке практических приемов эксплуатации рабского труда, а также в теоретическом обосновании рабства, так как рабы играют большую роль в производстве и хозяйственной жизни Греции. Тот же Ксенофонт рекомендовал применять по отношению к рабам такие же приемы воспитания, как и к животным, ибо, угождая влечением их желудка, можно добиться от них многого. Знаменитый греческий философ Платон в сочинении «Законы» говорил о распространенном в Греции воззрении, согласно которому породе рабов не следует ни в чем доверять и воздействовать на них стрекалом и бичом. Платон при этом сетует на тех, кто безрассудно изнеживает рабов и этим только делает более трудной их подчиненную жизнь, да и самим себе затрудняет управление ими. Другим не менее знаменитым философом Аристотелем была даже разработана целая теория разделения людей по самой их природе на свободных и рабов. «Одни, — писал Аристотель, — естественно, являются свободными, а другие, естественно, рабами, и по отношению к этим последним рабское положение столь же полезно, как и справедливо. К числу рабов Аристотель относил всех варваров, то есть чужеземцев, не греков. По его мнению, раб по своей природе совершенно лишен воли и нравственных чувств, ибо если предположить в рабах личное достоинство, то в чем же будет их отличие от свободных людей? На афинском хозяйстве, особенно сельском, Пелопоннесская война отразилась самым пагубным образом. Многократные опустошительные вторжения врага на территорию Аттики, во время которых было сожжено и уничтожено множество селений, вырублены оливковые рощи, истреблены виноградники и погиб от бескормицы почти весь скот, вконец разорили аттическое крестьянство. Очень многие из переживавших войну землевладельцев Аттики не вернулись в свои разрозненные хозяйства, так как у них не было средств на их восстановление. Продав свои земельные участки за полцены, крестьяне уходили в город. Однако лишь некоторые из них могли найти применение своим силам, так как афинское ремесленное производство и торговля находились в состоянии полнейшего застоя. война на много лет парализовала торговлю большинства греческих полисов, поскольку плавание вдоль неприятельских берегов или в контролируемых вражескими флотами водах было очень опасным. Все это на долгое время лишило афинских ремесленников возможности сбывать свои изделия за морем. Обнищание населения и падение его покупательной способности значительно снизили спрос на ремесленные изделия и в самих Афинах. Это положение почти не изменилось к лучшему и после окончания военных действий. В государствах, которые меньше других пострадали от изнурительной войны, сократился спрос на изделия афинского ремесла. Во время войны волей-неволей они должны были удовлетворять свою потребность в ремесленных изделиях собственными средствами, и теперь многие из них располагали достаточно развитым ремесленным производством. После Пелопоннесской войны морские торговые пути вообще изменили прежнее направление. После военного разгрома Афины утратили былое значение крупнейшего узлового торгового центра всей Эллады. Поток товаров, проходивших через Пирей, значительно уменьшился. Одновременно в Афины хлынули афинские клерухи, которых после распуска Афинского морского союза по мирному договору 404 года до нашей эры согнали с территорий бывших союзников. В результате этого наплыва количества неимущих граждан превышало в то время половину всего населения Афин. Наряду с этим многие богатые предприниматели умудрились не только сохранить, но даже приумножить свое состояние. Значительная часть средств, которые затратили воюющие государства на покрытие военных расходов, попала в руки всякого рода подрядчиков, хозяев оружейных мастерских, судовладельцев и тому подобное. В обстановке упадка сельского хозяйства и ремесла, обогатившиеся на военных поставках дельцы, пускались во всевозможные спекуляции и занимались ростовщичеством. В одной из своих речей афинский оратор Лисий упоминает о махинациях хлебных спекулянтов, которые скупают хлеб для того, чтобы затем поднять на него цену. Аристотель сообщает об одном торговце в Сицилии, который нажил 30 талантов на спекуляции железом. Многие скупали у разорившихся крестьян землю. Именно в это время в Аттике широко развертывается процесс концентрации земель, столь характерный для периода кризиса полиса. Руководящая роль в эллинском мире после разгрома Афин закономерно перешла к Спарте, как главе Пелопоннесского союза. Военный и политический вес этого полиса во многом определялся относительной сплоченностью спартиатов. Однако в IV веке до нашей эры положение в Спарте существенно изменилось. Государственная форма собственности на землю начинает разлагаться. Усиливается социальное расслоение общины равных. В последние годы Пелопоннесской войны, благодаря щедрым персидским субсидиям, растущим прямо пропорционально военным успехам, Спарта обзавелась собственным флотом. Помимо греческих денег, в руки спартанской знати попадала богатая военная добыча. По словам философа Платона, одного только золота и серебра в частном владении во всей Греции нельзя было найти столько, сколько его стало в одном Лакедемоне. В таких условиях древние спартанские законы, предписывавшие всем спартиатам иметь одинаковые участки земли, пользоваться только железными деньгами и запрещавшие ввозить в Спарту золото и серебро, стали постоянно нарушаться. Вскоре эти законы были отменены официально реформой Эфора Эпитадея около 400 года до нашей эры. Спартиатам было разрешено дарить земельные участки или передавать их по завещанию. Эта реформа фактически санкционировала и вместе с тем ускорила процесс концентрации земли. Задолжавшие спартиаты продавали свои земельные участки под видом дарения или передачи по завещанию. Появилось большое количество неимущих, поскольку тот, кто не имел тяжелого вооружения и не был участником совместных трапез, сесситий, автоматически лишался политических прав. Число граждан стало катастрофически сокращаться. Если Спарта в 480 году могла выставить на поле боя свыше 8000 гоплитов, то в 371 году до нашей эры она располагала лишь 1500-2000 гоплитов. В обществе спартиатов возникли новые деления. Те, кто сохранил свой земельный участок, стали называться гумеями, равными, кто разорился гипомионами, меньшими. Фактически, за гипомионами сохранилось лишь право участвовать в народном собрании, роль которого в политической жизни Спарты и раньше была невелика. В связи с появлением нового органа управления в Спарте, малой экклесии, куда допускались только гумеи, значение народного собрания упало еще больше. Такое имущественное расслоение неизбежно вело к обострению социальной борьбы. В 399 году до нашей эры спартанец Кинодон, опираясь на разорившихся и недовольных существующими порядками граждан, попытался свергнуть власть олигархов. Ксенофон сообщает, что замыслы заговорщиков совпадали со стремлениями всех илотов, неодомодов, освобожденных илотов, гипомейонов и периэков. Однако заговор Кинодона был раскрыт, и сам он казнен. В правящей среде Спарты также начался острый разлад. В ней четко обозначились две противоборствующие группировки. Одна из них консервативная, во главе которой стоял царь Агесилай, всячески стремилась сохранить стародавние порядки и, в частности, выступала против активной внешней политики, ибо считала ее гибельной для Спарты. Вторую группировку возглавлял Лиссандр. Он и его единомышленники, напротив, выступали за решительные изменения прежних порядков, которые не отвечали интересам крупных землевладельцев. Они ставили своей целью укрепление спартанской гегемонии над всем эллинским миром.